Часть 5, глава 13. Тетушка Александра священно действовала на кухне. Джейн Луиза кралась по коридору на цыпочках, надеясь, что ее не заметят, но ее заметили и окликнули. «Ну-ка, взгляни!» Тетушка отступила от стола, и на нем обнаружились несколько хрустальных блюд, заполненных тоненькими сэндвичами в три этажа. «Это что, Атикуса на обед?» «Нет, он сказал, что постарается сегодня пообедать в городе. Ты же знаешь, твой отец не выносит, когда в доме собирается много дам». «О, боже ты милостивый! Гости на кофе!» «Дитя мое, приберись немного в гостиной, они придут через час». «И кого же ты позвала?» Александра перечислила приглашенных, и список этот исторг из груди Джин Луизы тяжкий вздох. Половина женщин была моложе ее, половина старше, и ничего общего с ней не было ни у кого, кроме одной бывшей девочки, с которой они постоянно ссорились в младших классах. «А где те, с кем я училась?» — спросила она. «Да здесь где-то, надо думать, неподалеку». «Ну да, неподалеку, в старом Сарме и еще глубже в лесах. Интересно, что с ними сталось?» «Ты что, утром ездила в гости?» — осведомилась тетушка. «Проведала Калпурнию». Александра уронила нож на стол. «Джин Луиза!» «Ну что за черт? Что опять не так?» «Помоги мне, Господи, на этот раз, и я клянусь никогда больше не связываться с тетушкой. По ее мнению, я ни разу в жизни не поступила правильно». «Успокойтесь, мисс», — холодно проговорила Александра. «В Мейкомбе, Джин Луиза, навещать негров больше не принято, потому что они ведут себя безобразно. Они всегда были ленивы, а в последнее время усвоили манеру взирать на тебя с откровенным презрением и полагаться на них теперь. Ну, с этим покончено. И спасибо за это, надо сказать, пресловутой ассоциации. Явились сюда, накачивают их лживыми идеями так, что отрава уже из ушей у них льется. И только благодаря тому, что у нас тут в округе крепкий шериф, не стряслось серьезной беды. А ты не понимаешь, что происходит на самом деле. Мы были добры к этим людям. Мы спокон века вытаскивали их из тюрьмы и из долгов. Мы давали им работу, когда работы не было. Мы побуждали их становиться лучше и чище. И они малость цивилизовывались. Но, дорогая моя, налет этот так тонок, что возомнившие о себе чернокожие янки способны за 5 лет пустить под откос вековой прогресс. Нет и нет, после того, как они нас так славно отблагодарили за все, что мы для них делали, никто в Мейкомбе не собирается больше им помогать, ибо они тем лишь занимались, что кусали руку, кормившую их. Нет и нет, хватит с нас. Пусть теперь сами справляются и сами выпутываются». Джин Луиза спала 12 часов, и плечи у нее ломило от усталости. «Сара, кухарка Мэри Уэбстер, давно уже член этой ассоциации, как и все кухарки в городе. И когда Калпурния ушла от нас, я решила обойтись вообще без прислуги. Мы ведь с Аттикусом вдвоем. В наши дни угодить черномазому не проще, чем устроить пир для короля». «Моя праведная тетушка разглагольствует наподобие мистера Грейди О'Хенлона, который бросил работу, чтобы все свое время посвятить сохранению сегрегации». «И приходится так перед ними выплясывать, что порой и не знаешь, кто же у кого в услужении. Так что овчинка выделки не... Ты куда?» «Прибраться в гостиной». Она уселась в глубокое кресло и задумалась о том, как весь мир против нее сговорился. «Моя тетка — человек мне посторонний, более того, враждебный. Моя Калпурния знать меня не желает. Хэнк спятил. Атикус. Может, дело во мне? Может, это со мной неладно? Не могут же все вокруг разом преобразиться. Да как же их самих не передергивает? Как могут они свято веровать в то, что говорят им в церкви, а потом произносить то, что произносят, и слышать то, что слышат, и при этом их не выворачивает наизнанку. Я думала, я христианка, а оказывается, нет. Я что-то другое, а что именно, не знаю. Все мои представления о добре и зле получены мной от этих людей, вот от этих самых людей. Значит, дело во мне, а не в них. Что-то произошло со мной. И все они наперебой, ненормальным эхом твердят, что во всем виноваты негры. С тем же успехом сказали бы, что я умею летать. Видит Бог, умела бы, вылетела бы в окно сию же минуту. «Я ведь просила, кажется, навести порядок!» Перед ней стояла тетушка. Джин-Луиза встала и принялась наводить в гостиной порядок. Мейкомбские сороки прибыли точно к сроку. В 10:30. Джин-Луиза встречала их на крыльце и чинно приветствовала каждую. Все в шляпках и в перчатках. Волна духов, туалетной воды, цветочных эфирных масел и талька поднималась до поднебесья. Замысловатость их макияжа дала бы 100 очков вперед даже древнеегипетским маскам. А наряды, и в особенности туфли, определенно были приобретены в Монтгомери или в Мобиле. И на Джин-Луизу изо всех углов гостиной смотрели товары из А. Нахман, Гейферс, Левис, Хэмилс. «О чем нынче говорят?» Некогда от этих разговоров у Джин-Луизы уши вяли, а теперь приходилось держать их на макушке. Новобрачные самодовольно ворковали о своих Бобах и Майклах, о том, как 4 месяца назад вышли за своих Бобов и Майклов, а Бобы и Майклы уже прибавили по 20 фунтов каждый. Джин-Луиза поборола искушение растолковать юным гостям, по каким клиническим причинам, скорее всего, произошел столь быстрый привес. И обратила внимание туда, где толковали о плодах супружеской жизни, но толки эти вогнали ее в еще большую тоску. Когда Джерри было 2 месяца, он посмотрел на меня и сказал: «Приучать горшку следует уже». На крестинах он схватил мистера Скотта за волосы, и мистер Скотт мочится в постель. Я ее отучила тогда же, когда и от привычки сосать палец. Очаровательный, совершенно очаровательный свитерочек. Там вышит красный слоненок, а на груди Crimson Tide. И удалить зубик нам обошлось в $5. Бригада легкой кавалерии разместилась слева. Дамы немного и сильно за 30, посвящавшие почти весь свой досуг дамскому клубу, бриджу и стремлению обставить соперниц по части бытовой техники. «Джон сказал, что?» «Келвин сказал, что?» «Почки, но Аллен практически отучил меня от жареного. После того, как у меня заела молния, я зареклась. Но я решительно не понимаю, с какой стати она подумала, что ей это сойдет с рук. Бедняжка, на ее месте я бы...» «Шоковая терапия, вот что ей прописали. Говорят, она по субботам Лоренс Уэлк по телевизору, и он пляшет». Лоренс Уэлк, 1903-1992. Американский аккордеонист, руководитель оркестра и телеперсона, ведущий. «Я так смеялась, что думала, умру. Он весь из себя в... Ну да, мое подвенечное платье, и представляешь, оно мне до сих пор как раз». Справа от Джин-Луизы сидели 3 пресноуповающие. Эти мейкомские барышни обладали безупречной репутацией и неизменно пребывали в стадии на выданье, причем никак не могли сделать следующий шаг. Их замужние сверстницы покровительствовали им, слегка сочувствовали и побуждали к охоте на каждое неприкаянное, неокольцованное лицо мужского пола, приезжавшее в гости к общим знакомым. На одну из них Джин-Луиза посматривала с едким злорадством. Лет в 10, предприняв единственную в жизни попытку прибиться к стае, она спросила у Сары Финли: «Можно мне зайти к тебе сегодня после обеда?» И услышала: «Нет, лучше не надо. Мама говорит, ты слишком грубая». Сейчас обе одиноки. И хоть и по совершенно разным причинам, как бы сравнялись, так? Пресноуповающие в полголоса щебетали между собой. «Какой-то был просто нескончаемый день. На задах банка?» «Да, новый дом у дороги. 5-е, 10-е, вот и получается, что в церкви будешь сидеть каждое воскресенье по 4 часа. Сколько раз я говорила мистеру Фреду, что это не те помидоры. Заживо сваришься. Так и сказала. Не поставите кондиционер, и вот так прямо сдаться. Это что еще фокусы? Джин Луиза, улучив момент, вклинилась в разговор. Все еще работаешь в банке, Сара? Ну еще бы. До самой смерти там и останусь. А как поживает Джейн? Не помню фамилию. Вы с ней были не разлей вода. Сара и Джейн, не помню фамилию, в старших классах были закадычными подружками. А, Джейн! Она еще во время войны выскочила за такого довольно странного молодого человека, и теперь ты бы ее не узнала. Да ну! Где она сейчас? В мобиле. Во время войны съездила в Вашингтон и научилась там говорить на их гадкий манер. Получается, у нее не важно, но никто не решается ей сказать, так что она все выпендривается. Помнишь, она ходила, закинув голову? Вот она и сейчас так ходит. Неужели? Ей-богу! От тетушки черт бы ее побрал. Порой все же бывает польза, подумала Джин Луиза, когда та подала ей знак. Джин Луиза пошла на кухню и вернулась с подносом коктейльных салфеток. Пустила их по кругу, словно принялась нажимать клавиши огромного клавесина. «Я никогда в жизни! Такая чудесная картина! Со старым мистером Хилли! Они лежали на каминной доске прямо у меня под носом! Да, 11:00, кажется! Дело кончится разводом. В конце концов, он так себя с ней... Все 9 месяцев, каждый час растирал мне спину. Ты бы его видела! Не поверишь!» Каждые 5 минут писался в постель. Я это прекратила. Всем в нашем классе, кроме той мерзкой девочки и старого Сарма, она-то не разбирается. Все между строк. Но ты точно знаешь, что он имел в виду. Так, теперь сэндвичи и клавиши нажимаются в обратном порядке. Мистер Талберт взглянул на меня и сказал, ну никак не могла приучить его проситься на горшок. Бобов по четвергам вечером. Вот этому он научился у Янки. Алые, белые розы? Нет, дорогая. Я говорю, мало ли будут грозы. Мусорщику. Я только это и смогла, когда она... Поржи? Ничего не могла с собой поделать, будто впала в... Аминь. Когда все будет позади, с ума сойду от счастья. Разве можно с ней так обращаться? Горы! Горы пеленок, а он еще спрашивает, с чего бы это мне так уставать? Он-то все-таки в папке. С самого начала вот она где была. Тетушка ходила следом за ней и, подавая кофе, добивалась слаженности этого многоголосия, покуда оно не превратилось в однотонный гул. Джин Луиза решила, что бригада легкой кавалерии подойдет ей больше и, придвинув пуфик, переместилась к ним, вычленила из стайки Хестер Синклер. Как Билл поживает? Спасибо, хорошо. Жить с ним с каждым днем все трудней. Какое ужасное происшествие с бедным мистером Хилли, а? Да уж, вы с этим парнем, кажется, знакомы? Да, он внук нашей Колпурни. Боже мой, не понимаю, что с ними со всеми стало в последнее время. Его обвинят в убийстве, как думаешь? В непредумышленном, видимо. Да? Хестер явно огорчилась. Ну да, пожалуй, это правильно. Он же не нарочно. Ненарочно. «А я-то думала, мы наконец-то попереживаем», — засмеялась Хестер. Волосы шевельнулись на голове Джин Луиза. «Где же мое чувство юмора? Потеряно безвозвратно, в том-то, наверное, и дело. Я становлюсь похожа на кузена Эдгара». «Уж 10 лет не бывало хорошего процесса», — продолжала меж тем Хестер. «Ну, то есть хорошего процесса над черномазом. Ничего, кроме пьяной поножовщины». «Любишь ходить в суд?» «Еще бы! Весной был невероятный, просто дичайший бракоразводный процесс. Какая-то пара из старого Сарма. Судья Тейлор, наверное, в гробу переворачивался. Ты же знаешь, он терпеть не мог, просил дам покинуть зал заседаний. А новому дела нет. В общем...» «Извини, Хестер, принесу тебе еще кофе». Тетушка Александра тащила тяжелый серебряный кофейник. Джин Луиза смотрела, как она разливает кофе по чашкам, капельки не прольет. «Если мы с Хэнком...» «Хэнк...» Она оглядела длинную низкую гостиную, где в 2 ряда расположились гости, Женщины, с которыми она всю жизнь просто была знакома, и от которых через 5 минут разговора ее охватывала смертная тоска. Я не могу придумать, что им сказать. Они мелют языками без передышки, рассказывая о том, что делают, а я не знаю, как все это делать. Если я выйду за него или за любого городского, они станут моими друзьями, а я не могу придумать, о чем с ними говорить. И меня будут звать Джин Луиза Молчунья. Сама бы я ни за что не стала устраивать такие развороты, а для тетушки это наслаждение неземное. Здесь меня бы ухайдакали до смерти молитвенными собраниями, партиями бриджа, посиделками в дамском клубе, и все для того, чтобы я стала членом их общества. До звания достойной невесты мне очень далеко. «Конечно, это весьма печально», — говорила тетушка. «Но такие уж они, и ничего с этим не поделаешь. Горбатова могила исправит. Колпурния была лучше многих, а этот ее Зиба — настоящий дикарь. Но вообразите, она заставляла его жениться на каждой из тех, с кем он жил во грехе. 5, кажется, их было, и Колпурния всякий раз тащила его под венец. Вот так они понимают христианскую доктрину». «Не угадаешь, что у них в головах», — сказала Хестер. «Вот взять, к примеру, мою Софи. Говорю ей как-то. Софи, говорю, скажи мне, Софи, на какой день придется Рождество в этом году?» А она подумала, поскребла в своих отческах и отвечает: «Сдается мне, мисс Хестер, в этом году на 25-й». Я думала, лопну со смеху. Я ведь спрашивала про день недели, а не число. Тупица. Юмор, юмор, юмор. Потеряла я свое чувство юмора. Стало скучнее Нью-Йорк-Пост. И знаешь, что я тебе скажу? Они не унимаются. А останавливать значит загонять болезнь внутрь. Билл говорит, что совершенно не удивится, если вспыхнет новое восстание Нета Тернера. Под предводительством Нета Тернера 1800-1831, 21 августа 1831 года в округе Саутгемптон, штат Вирджиния, случилось одно из крупнейших в истории США восстаний рабов, в результате которого погибли около 100 чернокожих и 60 белых. «Говорит, мы сидим на пороховой бочке и должны, по крайней мере, быть готовы ко всему». «Ах, Хестер, я, конечно, не очень разбираюсь, но мне кажется, в Монтгомери они, если и собираются, то лишь за тем, чтобы помолиться в церкви», — сказала Джин Луиза. «Ах, милочка, да это они для отвода глаз. Это уловка стара как мир. Кайзер Вильгельм тоже каждый вечер молился Богу». В голове у Джин Луиза назойливо вертелся глупый стишок. Откуда она его вычитала? «По воле Господа, дрожайшая Августа, мы супостатов накрошили густо, десяток тысяч пал, бывало ль хуже, и Бог благословил мое оружие». Пародия на телеграмму с известием о победе, отправленную в 1870 году прусским королем Вильгельмом своей жене Августе, была опубликована в английском сатирическом журнале «Панч». Интересно, где Хестер черпает сведения? Представить, как она читает что-либо, кроме успешного домоводства, невозможно, но если только заточат в темницу. Значит, кто-то рассказал ей. И кто же? Увлеклась историей, Хестер? Что? Ах, да нет, ну что ты. Я просто пересказываю, что от Билла услышала. Он говорит, черномазы, которые на севере всем заправляют, пытаются применить тактику Ганди. А ты сама понимаешь, что это такое? Увы, не понимаю. Что это такое? Это коммунизм? Да. Я-то всегда считала, что коммунисты, наоборот, ратуют за насильственное свержение строя. В таком духе. Хестер покачала головой. Ты витаешь в облаках, Джин Луиза. Чтобы добиться своего, они на все идут. Хуже католиков. Ты же знаешь, те являются куда-нибудь и ради обращения местных сами дичают. Что ты? Они тебе такого наплетут? Чтобы обратить в христианство хоть одного черномазого, они самого апостола Павла в черномазово перекрасят. Билл говорит, а он же воевал как раз в тех местах, что там не поймешь, где вуду, а где католичество, и он нисколько не удивился бы, увидав колдуна в сутане. И с коммунистами все обстоит точно так же. На все пойдут, на все решительно. лишь бы завладеть нашей страной. Они везде, везде, и нипочем не угадаешь, кто коммунист, а кто нет. Даже здесь, в округе Мейкомб. Да ну, Хестер, что коммуниста забыли в округе Мейкомб? Рассмеялась Джин Луиза. Этого не знаю, зато знаю, что тут неподалеку, в Тускалусе, есть ячейка, и если б не эти парни черномазые, училась бы вместе с ними. Я чего-то утеряла нить, Хестер. Да ты что? Не читала про этих полоумных профессоров, поднимающих такие вопросы в этой, как ее, в конвокации? Боже мой, я, наверное, читала не ту газету. В моей было сказано, что эта банда была шинного завода. Имеется в виду история Атрин Хуаниты Люси, рожденной в 1929 году. Первой афроамериканки в результате напряженных усилий судебных разбирательств, добившейся права получить второе высшее образование в университете Алабамы. Конвокация ученый совет университета на определенном этапе дела, высказавшийся в поддержку Люси. На шинном заводе работали сторонники сегрегации, которые пикетировали университет и нападали на активистов ассоциации, однако тон в этих протестных акциях задавали представители белых студенческих братств. «Может быть, твоя газета называлась «Дейли Уокер»?» «Дейли Уокер» — 1924-1956 печатный орган Компартии США. «Ты очарована собой. Ты скажешь все, что взбредет в голову, но я не понимаю, что тебе туда взбредает. Мне хотелось бы отвинтить эту самую голову, вложить в нее факты, посмотреть, как он двинется по извилистым туннелям мозга, пока не выйдет изо рта. Мы с тобой обе родились здесь. Мы ходили в одну школу, нас учили одному и тому же. Не понимаю, что ты-то видела и слышала? Все знают, что ассоциация спит и видит, как бы уничтожить наш юг. И в голову эту вбито недоверие, святая убежденность, что люди — суть воплощенное зло. И они заявляют прямо и открыто, что желают покончить с черной расой. И Билл считает, они справятся через 4 поколения, если начнут с нынешнего. Надеюсь, мир не заметит, а если и заметит, то вскоре забудет эти твои слова. А всякий, кто полагает иначе, либо явный, либо тайный коммунист. Пассивное сопротивление? Да-да, конечно, держи карман. Но, разумеется, если по ходу истории одним людям становится необходимо разорвать политические узы, связывающие их с другими людьми, они, разумеется, коммунисты. Так и норовят жениться на тех, у кого кожа посветлее, чем у них. Ратуют за порчу расы. Джин Луиза не выдержала. Хестер, вот скажи ты мне, пожалуйста, я здесь субботу и только слышу о порче расы и слышу так часто, что поняла наконец. Это, пожалуй, неудачная фраза, и мы, южане, должны исключить ее из лексикона, чтобы испортить расу. Если уж мы в таких терминах рассуждаем, нужны две расы. И когда белые орут на всех углах о порче расы, это разве ничего нам не говорит о белых? Подоплека здесь, по-моему, такая. Будь это законно, все толпой ринулись бы жениться на неграх. Будь я ученым, а я не ученый, сказала бы, что тут есть глубоко запрятанный психологический подтекст, не очень лестный для того, кто произносит эти тексты. В лучшем случае тут сквозит пугающее недоверие к собственной расе. «Я совершенно не понимаю, о чем ты», — сказала Хестер. «А я и сама не совсем понимаю», — ответила Джин Луиза. «Вот разве что волосы у меня на голове сами начинают курчавиться всякий раз, когда я слышу подобные речи. Наверное, потому что, когда меня растили и воспитывали, слышать такое мне не приходилось». Хестер ощетинилась. «Ты намекаешь на...» «Извини меня», — сказала Джин Луиза. «Я не о том. Извини, пожалуйста». «Джин Луиза! Я же не про нас говорила!» «А про кого тогда?» «Я говорила, ну, знаешь, про этих белую шваль, тех, кто живет с негритянками». «Забавно», — улыбнулась Джин Луиза. «100 лет назад спать с цветными женщинами считалось в порядке вещей у джентльменов, а теперь у подонков». «Глупые! Цветные же тогда были их собственностью». «Нет, шваль — это те, на кого опирается ассоциация. добивается, чтобы черномазые смешивались с ними, чтобы так и шло, пока не исчезнет весь, как это говорится, пока не изменится социальный уклад. Социальный уклад, вот оно как. Двойные обручальные кольца на покрывале колпурни. Не может быть, чтобы она ненавидела нас. И Аттикус не может верить в такие вещи. Простите, но это невозможно. Со вчерашнего дня меня будто законопачивают все глубже и глубже в... Ну, как там в Нью-Йорке? Как в Нью-Йорке? В Нью-Йорке? Я расскажу вам, как в Нью-Йорке. У Нью-Йорка есть ответы на все. Сходи в ВИМКО, в Союз англофонов, в Карнеги-Холл, в новую школу социальных исследований и получишь ответ на любой вопрос. Город живет лозунгами, измами и ответами без запинки. И вот сейчас Нью-Йорк говорит мне: «Ты, Джин Луиза Финч, реагируешь вопреки нашим доктринам в части, тебя касающейся, и потому тебя нет. Самые светлые головы страны сказали нам, кто ты. От этого не отвертишься. И мы тебя за это не осуждаем, но убедительно просим действовать согласно правилам, которыми люди, знающие, определили твое поведение, так что даже не старайся быть чем-то еще». «Поверьте мне», — ответила она, — «у меня в семье случилось совсем не то, что вы думаете. Я могу сказать одно. Все понятия о достойном поведении я усвоила дома, а от вас не научилась ничему, кроме подозрительности. Я не знала, что такое ненависть, пока не очутилась среди вас и не увидела вашу ненависть. Чтобы обуздать ее, пришлось даже принять особые законы. Я не выношу ваши мгновенные ответы, ваши лозунги в подземке, а сильнее всего то, что вы не умеете себя вести, не умеете и никогда не умели. Человек, который не мог бы нагрубить даже бурундучку, сидел в зале суда, своим присутствием поддерживая дело, которое затеяли дурные, мелкие, пакостные людишки. Она много раз видела, как он стоял в бакалее в очереди за неграми. Мистер Фред вопросительно вздергивал брови. Этот человек качал головой. Он инстинктивно ждал своей очереди. Он был воспитанный человек. Так что, сестрица, факты таковы. 21 год жизни ты провела в стране, где линчуют негров, в стране, где 2/3 населения чернокожие и сдольщики-аграрии. Так что кончай придуриваться. Вы не поверите, но я все равно скажу. До сего дня я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то из моих близких произнес слово «черномазый». Я так и не выучилась мыслить в этих категориях. Я росла в окружении чернокожих, колпурни, и мусорщик Зиба, и садовник Том, и многие-многие другие. Вокруг меня были сотни негров. Они работали на полях, собирали хлопок, мастили дороги, пилили доски и из них строили нам дома. Они были бедны, они были неопрятны и недужны. Порой среди них попадались лодыри или жбоки. Но ни разу в жизни не пришло мне в голову, что надо презирать их или опасаться, грубить им, обойтись с ними дурно. И мне это сойдет с рук. Эти люди существовали за пределами моего мира, а я за пределами их мира. И на охоте я не забредала на их землю не потому, что это земля чернокожих, а потому что ни на чью землю забредать не полагалось. Меня с детства приучили не злоупотреблять своим преимуществом, будь то преимущество ума, богатства или социального положения, перед теми, кому в жизни повезло меньше. И относилось это решительно ко всем, не только к чернокожим. Мне втолковали, что вести себя иначе достойно презрения. Так воспитывали меня чернокожая женщина и белый мужчина. Вероятно, ты так и жила. И если человек говорит «это правда», и ты веришь, а потом обнаруживаешь, что это совсем даже не правда, ты, испытав тяжкое разочарование, твердо решаешь, что больше на его удочку не попадешься. Но когда тебя подводит человек, всегда живший по правде, и ты сама в эту правду свято верила, ты не просто учишься не доверять, ты остаешься ни с чем. Вероятно, поэтому я и схожу с ума. Нью-Йорк стоит покуда. Джин Луиза повернулась к той, кто так пытливо интересовался, молодой женщине с мелкими чертами лица, мелкими острыми зубками во рту и в мелкой шляпке на голове. Звали ее Клодин Макдауэлл. «Мы с Флетчером прошлой весной приезжали. Вызванивали тебя день и ночь да бестолку». «Ну еще бы, с тебя станется. Понравилось?» «Нет, не отвечай, я сама скажу. Вы превосходно провели время, но ты ни за что на свете не согласилась бы там жить». Клодин приоткрыла улыбкой мышиные зубки. «Точно! Как ты догадалась?» «Я телепат. Все посмотрели». «О, да! Ходили в Латинский квартал и в Копакабану. Смотрели пижамную игру». Латинский квартал с 1942 года и Копакабана с 1940 года — нью-йоркские ночные клубы. «Пижамная игра» 1954 год, мюзикл по роману «Семь с половиной центов» Ричарда Биссела. Действие происходит на пижамной фабрике, где рабочие требуют улучшения условий труда. «Первый раз видели бродвейское шоу. Оно нас сильно разочаровало. Они все такие?» «Большей частью. А на верхушку сама знаешь чего залезали?» «Нет, но в Радио-Сити побывали». «Радио-Сити» с 1932 года — театрально-концертный зал в Нью-Йорке, часть Рокфеллеровского центра. «Вот там можно жить. Мы были на шоу в мюзик-холле, и, представляешь, Джин Луиза, на сцену вышла настоящая лошадь!» Джин Луиза сказала, что представляет. «Мы с Флетчером так рады были вернуться домой! Я вот, ей-богу, в толк не возьму, как ты там живешь! За 2 недели в Нью-Йорке мы потратили больше, чем здесь за полгода. Флетчер говорил, не понимаю, зачем люди там селятся, если тут можно гораздо дешевле завести себе дом с садом». «А я тебе объясню, зачем. В Нью-Йорке ты сам себе хозяин. Захотел, пошел на Манхэттен и в милом сердцу одиночестве вкусил всех его прелестей. Захотел, к черту пошел». «Ну, как тебе сказать?» — ответила она вслух. «Привыкать трудно и долго. Я ненавидела Нью-Йорк 2 года. Он вгонял меня в столбняк день за днем, пока однажды в автобусе кто-то не толкнул меня, а я не пихнула его в ответ. Пихнула и поняла, что стала частью этого города». «Да уж, что-что, а толкаться они большие мастера. Совершенно не умеют себя вести». «Умеют, Клодин. Просто у них другие манеры. Дядька, который толкнул меня в автобусе, ожидал, что я толкну его в ответ. Так полагалось. Это просто игра такая. Нигде не найдешь людей лучше, чем в Нью-Йорке». Клодин поджала губы. «Ну, знаешь, мне бы не хотелось жить среди всех этих итальянцев и пуэрториканцев. В аптеке как-то раз я оглянулась, смотрю, какая-то негритянка сидит рядом со мной, просто бок о бок, и жует свой обед. Я, разумеется, знала, что там это разрешается, но все равно меня прямо резануло». «А она как-нибудь задела тебя словом или локтем?» «Да нет! Я сейчас же поднялась и ушла». «Знаешь, — задушевно сказала Джин Луиза, — там, в Нью-Йорке, любому человеку свободно». Клодин пожала плечами. «Вот я и не понимаю, как ты с ними уживаешься. То дело в том, что ты их не замечаешь. Работаешь с ними бок о бок, ешь, едешь в автобусе. Но ты их не замечаешь, пока сама не захочешь. Я не сознаю, что в автобусе рядом со мной сидит здоровенный толстый негр, пока мне не надо выходить. Просто не замечаешь». «Ну, я-то очень даже замечала. А ты, наверное, слепая?» «Верно, я слепая. Я жила закрытыми глазами. Мне и в голову не приходило заглядывать человеку в душу. Я смотрела только в лицо. Вчера в церкви сказали: пойди поставь сторожа. Ко мне тоже надо сторожа приставить. Сторожа и поводыря, чтобы водил меня и каждый час сообщал, что видит. Чтобы говорил мне: это вот человек сказал словами, а это имел в виду, чтобы провел черту посередине и показал: вот здесь это справедливость, а вон там та. А потом объяснил, в чем разница. Чтобы вышел во всеуслышание и объявил: нельзя 26 лет подряд человека разыгрывать, даже если выходит очень смешно».